У нас в тамбуре. Я отскребываю с дна кастрюли прогорклые ошметки и нажимаю ногой на педаль. У меня теперь тоже помойное ведро. Когда я был в Москве, то мне его подарил папа на день рождения. Все-таки подгорело, но в животе пока еще не бурлит. Смахнув со стола крошки, я дотрагиваюсь до клавиши. Теперь-то уж поработаю. И в это время в комнату снова раздается стук. Екатерина Степановна пришла ко мне за тряпкой. Я поворачиваюсь к подоконнику, протягиваю за тряпкой руку. Пересекая зигзагами трещин и налезая друг на друга, на краске проступают круги, следы чайника. Между ребрами батареи серый налет пыли. Я знаю, чьих рук это дело. Неожиданно прищуривается Екатерина Степановна. Все ведьма Варвара, она и взяла. Чего, я не совсем, Екатерина Степановна, понимаю. Да программу. Или сам Васька ночью. Ты то ли не забывай закрывать дверь на крюк, когда приходишь или уходишь последний. Дверь, сам знаешь, надави и вошел. Екатерина Степановна все еще не уходит. Ты вот сегодня, продолжает она, не запер тамбур, а у нас тут вещи, входи, бери, ты то ли не забывай. Хорошо, Екатерина Степановна, хорошо, вы не волнуйтесь, теперь буду запирать. Только как же я закрою на крюк, если в четверть пятого выходить, значит, кого-то будить? Конечно, будить, радостно, соглашается Екатерина Степановна. Ты, Толя, когда уходишь, стучи к нам, не стесняйся. Если меня нет, то Женька, мы закроем. Женька, значит, Евгений Иванович, ее муж. Евгений Иванович работает грузчиком товарной станции. На пенсию мы еще лет через 5-6. А Екатерине Степановне уже вот-вот. Собачка, вместе с которой они переехали, в прошлом году умерла от чумки, они ездили ее хоронить на родину. Евгений Иванович каждый день выпивает, еще на работе или сразу после смены, приходит уже косой, включает телевизор, ложится отдохнуть. Недавно он смастерил к тамбуру замок, дал один ключ мне. А раньше, при Клавдии Ивановне, тамбур не закрывался. И теперь, когда Екатерина Степановна нет дома, мне никак не попасть в комнату. У Евгения Ивановича привычка, прежде чем лечь спать в любое время дня, запираться на все запоры. И если бы Евгений Иванович запирал тамбур только на ключ, то я бы не возражал и брал бы ключ с собой даже на кухню, как Варвара Алексеевна. Но к замку он добавил еще задвижку, и ни на какой сигнал, стук или звонок не реагирует. Остается только ломать дверь или сидеть в комнате, не вылезая. При Клавдии Ивановне одна половина шкафа в тамбуре принадлежала мне. А сейчас почти всю мою половину заняла Екатерина Степановна. Но я не протестую, почему мне сделать человеку приятное? У меня теперь только одна полка, куда я складываю советский спорт, а по средам литературку, а по воскресеньям футбол-хоккей. Екатерина Степановна говорит, что пригодится во время ремонта. На полках у Екатерины Степановны аккуратно сложены тряпки, а также старая обувь и пустые трехлитровые банки. А в моей газете Евгений Иванович обычно прячет бутылку вермута, чтобы Екатерина Степановна не попутала. Иногда супружеская пара свои разговоры густо пересыпает матом, но только в пределах комнаты и при закрытых дверях. А вообще-то они люди тихие. Я защелкиваюсь на задвижку и опять возвращаюсь к столу.